Вы режиссер удивительный. Наверное, я кажусь вам дурой, да? Вырвав у меня свою руку, она отступила на шаг и продолжала. Если бы вы знали, что для меня значит знакомство с вами. Я так стеснялась этой своей дурацкой руки в гипсе и боялась сморозить какую-нибудь глупость. Мне ужасно хотелось послушать вас. И, конечно же, я все испортила. Она хотела добавить еще что-то, но тут из глаз у нее хлынулись слезы. Красивая, плачущая женщина с рукой на перевязи, стоящая посреди улицы в Вене глубокой ночью. Эта сцена годится для кино, но никак не для обычной жизни. Я спросил, не хочет ли она кофе, и мы направились в большое убогое кафе напротив. Даже в этот поздний час она была залита желтым светом, а в воздухе стоял запах застарелого табачного дыма. Я даже помню название этого заведения – «Шмель». К счастью, в кафе «Шмель» хоть никто не жужжал. Оказывается, у ее отца нашли рак поджелудочной железы. Приятель бросил ее, потому что она ему наскучила. Мы проговорили в кафе до 3 часов, а затем поехали к ней на квартиру и совершили ошибку, занявшись любовью. Ничего хорошего из этого не вышло. Но благодаря той ночи откровений и нескольким проведенным нами вместе следующим дням получилось нечто гораздо более важное. Между нами завязалась дружба, которая исключительно благотворно повлияла на нас обоих. Очень скоро мы прониклись друг к другу такой симпатией, что поняли, мы обрели нечто жизненно важное и необходимое. Под влиянием момента мы с ней, бросив все, отправились на долгий уикенд в Цермат, потому что в тот год зима в Европе выдалась очень снежная. Есть на свете места, в которые люди влюбляются с той же беззаветностью и страстью, которые обычно приберегаются для большой человеческой любви. Чувствуя подобную влюбленность, сразу понимаешь, что это всерьез и надолго. А если повезет, то пребывание в подобном месте обогащает дальнейшую жизнь, придавая ей дополнительные измерения – и позволяя глубже ее понимать. В нашей любви там уже не было захватывающей дух страстности, столь характерной для начала отношений. Мы любили друг друга нежно, неторопливо и долго. Просто двое близких друзей, прогуливающиеся по чудесному знакомому городу. В день отъезда мы сидели на балконе своего номера и, держась за руки, любовались Маттерхорном. Мы были утомлены и пресыщены. Мы были буквально влюблены в тот миг нашей жизни, когда сумели принять верное решение, подарившее нам драгоценные снежные шапки, тишину, кафе. Побег может стать дорогим удовольствием, но согласись, иногда сбежать так же необходимо, как дышать. Что ты имеешь в виду? Послеполуденное прыжевшее солнце устало клонилось к горизонту. Все это наше путешествие Перед тем, как сесть на поезд в Вене, я обернулась.